После того, как Марфа рассказала протопопу о том, что произошло у могилы в Троице, отец Евстафий через пару дней провел тайные совещания. И вот тогда его участники с разных сторон по одному стали подходить к храму. — Ты чего в храм-то не заходишь, кривой дятел? — спросил отец Евстафий, находящегося поблизости загадочно качающего головой старика. — Чтоб не мешать молиться людям, батюшка, — ответствовал тот, — видишь, как меня не дужит. Я лучше здесь, в стороне, воздам молитвы в смирении. — Правильно отвечаешь. — А чего пришел? — Дверку на колокольню открыть. — А мальчик где? — Занят. — Да он теперь у княжны Анны кормится. — А принадлежит Василию Григорьевичу, которого царь послал на войну, и по дому хозяйскому делов много. Подошли монах Памва и юродивый Тимоша. — Отпирай, что ли, — сказал протопоп. Все собрались. — Хороша компания, — ухмыльнулся старик, давая понять, что знает больше, чем положено. — Не тебе судить, — отчитал царский духовник. — И то правда. Согласился дятел и стал отпирать большим полуржавым ключом вход на колокольню. Кроме звонарей, посторонних пускать было не положено. Но здесь речь шла о людях немаленьких, близких к монарху и родовитых. К тому же был формальный повод. Царь после разгрома Новгорода привез несколько колоколов, и нужно было решить, какие ставить, какие снимать и передать более бедным приходам. Заговорщики заранее эту тему обговорили, а теперь собрались обсудить совершенно другую. Они стали подниматься, а старик остался ждать внизу. Повторим, что уровень встречи только на первый взгляд мог показаться не слишком высоким. Евстафий являлся духовником царя, то есть весьма недалеко стоял от трона, был человеком, хорошо знавшим государя, ежедневно с ним общавшимся и принимавшим тайну монаршей исповеди. Монах Памва в качестве послушания состоял в неких оруженосцах и телохранителях у боярина Арефа Неопалимова, входившего в первую десятку важнейших людей государства. Ведь князь Афанасий Вяземский, отец и сын Басмановы, к тому времени уже были казнены. Причем между иноком и государевым ближним боярином не было взаимоотношений хозяина и слуги. Они были скорее друзьями. К тому же до пострига Памва находился на военной службе, а значит, принадлежал к дворянскому сословию. Опричнина, разорвавшая не только общественные, но и нравственные устои на куски, привела его в монастырь. Да и еще одна история, о которой будет сказано в следующей главе. Блаженный Тимофей вообще происходил из княжеского рода. Являлся дальним родственником царя, что некоторым было хорошо известно, включая государя, но вслух не обсуждалось. Тяжкий подвиг юродства он принял на себя добровольно, вопреки мнению и желанию близких, чтобы, как когда считали истинно верующие люди, по тернистому, но короткому пути попасть прямиком в рай, где у Бога есть много обителей для понесших свой крест рабов его. Они поднялись на Алексеевскую колокольню. Никто не мог помешать их сокровенной беседе. Звонарь должен был появиться не скоро. Заговорщики стояли у перил третьего яруса, и воздушные массы то и дело обрушивались на них. Все окружающее пространство отсюда было видно, как на ладони. Отец Евстафий поведал им о том, что узнал от Марфы. Блаженный заметил, что в таких делах нельзя перепутать ни одного слова, а он знал в этом толк. Протопоп ответил, что тогда же на месте записал сказанное Марфой дословно, выучил, а написанное сжег. Пама возразил, что значит спасет гроб? Все мы спасемся через смерть. Не так. Для спасения ей нужно лечь в гроб. Святой грек не сказал про смерть, — задумчиво произнес юродивый, — иначе все остальное не имело бы смысла. Значит, лежать ей в гробу но живой, или кто-то другой ляжет в гроб, но мертвым, чтобы Марфа спаслась.